я старался составить хоть какое-то представление о своем теперешнем теле, но это удавалось с трудом, поскольку я не видел его и не ощущал ничего, кроме простейших рефлексов. Спереди у него, или у меня, были слабенькие рудиментарные лапки, целых 4 пары. И хоть они не могли приподнять тяжелое, раздутое от постоянной жратвы тело, лапки при ползании оказывали довольно существенную помощь. Может, это к лучшему, не иметь возможности видеть то, во что превратили меня палачи Аристарха. Если бы я знал все, мне, наверное, так и не удалось бы справиться с отчаянием в первое время моего нового существования. Эта мысль родила странный отклик во внешнем мире. По прошествии многих часов, дней, лет, я услышал 2 голоса. Вначале возник чирикующий и свирестящий посвист. Но, усилив внимание, я вдруг неожиданно для себя стал разбирать в каскаде непривычных звуков отдельные слова, а затем и целые фразы. «Эта личинка, Дон, ведет себя странно. Она ненормально развивается, мало ест и слишком много движется». «Ах, оставь, все они такие в первые дни после воплощения». «Но за этой личинкой мы должны наблюдать особо». «Глупости, к концу 3-й фазы их уже никто не отличит друг от друга». И тут впервые со времени пробуждения в своем теперешнем состоянии я увидел картинку. Внутри световых пятен, заполнявших обе стороны моей головы, внутри каждого из них двигалась часть существа из ночного кошмара. Жвалы, усики, выпученные фасеточные глаза. В конце концов я узнал Крейгов. Много позже, обдумав услышанное и пережитое мной, я начал догадываться, почему на Адре все время уменьшалось количество людей и увеличивались колонии подземных жуков. Каким-то образом Крейги научились превращать нас в своих личинок, или всего лишь в пищу для них. Возможно, часть изуродованного человеческого сознания передавалась затем жукам. Вот откуда их хитрость, коварство и ненависть к людям. Этот извращенный, полный злобы и боли мир не имел права на существование. Но он существовал, и пока что я вынужден был жить по его законам. Шли дни, часы, годы. Мое тело научилось быстрее находить пищу. Надсмотрщики Крейги больше не появлялись. Предоставленный сам себе и своему отчаянию, я вел довольно странную жизнь, не совсем ту, которую предопределили мне мои палачи. Я изучил и запомнил целую систему узких туннелей, внутри которых вынужден был беспрерывно передвигаться в поисках пищи. Я установил, что колония Крейгов располагается в нижней части здания храма и даже, возможно, имеет свои собственные выходы наружу. Впрочем, сейчас, пока я был личинкой, это не имело никакого значения. Мне оставалось лишь накапливать информацию и откладывать ее в памяти до лучших времен.